Александр Валентинович Амфитеатр. Михаил Александрович Бакунин. Михаил Александрович Бакунин – ровесник Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна и та же эпоха выработала для мира наиболее европейского из русских поэтов и наиболее европейского из русских политических деятелей. Между ними много личной разницы и еще более типического сходства. Если хотите, Бакунин – живое и замечательно полное воплощение той положительной половины лермонтовского гения, которым определяется его творческое, разрушением, создающее революционное значение. В Бакунине не было ничего байронического, тем более на тон и лад русско-гвардейского разочарования 30-х годов. У него не найдется ни одной черты, общей с тем Лермонтовым, который отразился в Печорине и Демоне, но зато он всю жизнь свою прожил тем Лермонтовым, который создал пламя и вихрь Мцыри. Если позволите так выразиться, он, Лермонтов, без эгоистического неудачества и без субъективных тормозов. Лермонтов, обращенный лицом вперед, к революционному будущему, без грустных оглядок на прошлое, без насмешек горьких обманутого сына над промотавшимся отцом. Лермонтов, взятый вне современной действительности и весь устремленный в грядущее поколение, которое расцветает для него яркими красными розами бессмертной свободы. Он знал одной лишь думу власть, одну но пламенную страсть. По всей вероятности, Лермонтов, если бы дожил до лет политической зрелости, оказался бы силой революционную и, быть может, гораздо более мощную и эффектную, даже, главное, эффектную, чем сам Бакунин. В Михаиле Александровиче, по беспредельной широте души его и по неизмеримому добродушию, всегда имелось преобширное пространство для шагов от великого к смешному, чего в сумрачной, презрительной, скрытой и себелюбивой натуре Лермонтова совсем не было. Лермонтов был человек с громадно развитым инстинктом самосохранения против комических и неловких положений. Качество для политического деятеля необычайно важное и первозначащее. В этом отношении Лермонтову помогала печоринская половина его характера. Наоборот, Бакунин родился на свет с полнейшей атрофией способности остерегаться и различать возможности своих спотыканий неверных шагов. В течение 40 лет своей революционной практики он только и делал житейски, что спотыкался, падал и вставал, чтобы опять упасть на какой-нибудь трагикомический, непредвиденный колдобине и снова подняться. И все это с поразительной бодростью никогда не унывающего самосознания, с веселым хохотом над собственной неудачей и с неукротимой энергией веровать и действовать на поле проигранного сражения во имя и для лучших времен. Очутись Лермонтов в положении Бакунина хотя бы во время несчастной морской экспедиции до Мантовича и Лапинского на помощь восставшим полякам 1863 года, он не выдержал бы такого острого удара по самолюбию и сделался бы или преступником, убийцей, мстителем за неудачу, или самоубийцей с угрюмого, одинокого отчаяния. Бакунин переварил свинец и этой нравственной тяжести. Он только погрыз всю малую толику с Огаревым и Герценом, а в особенности с Герценом-младшим, Александром Александровичем. Письма друзей к Бакунину в это время, да и вообще при всех его бесчисленных провалах, замечательны по тону. Это послание неравных к равному, но строгих, умных, развитых родителей, талантливому, но слишком живому и легкомысленному ребенку, который, получив самостоятельность, пользуется ею лишь за тем, чтобы делать вреднейшие шалости и ломать дорогие игрушки. Бакунин был во многом виноват, но только бакунинское добродушие могло снести тот тон свысока, как Герцен и Огарев отчитывали его за вины. С Лермонтовым один намек на подобный тон повел бы к дуэли. Большая Лиза, как звали Бакунина Герцена Мартьяна, только слушала и утиралась. Именно это выражение «утерся» употребил Огарев в письме своем о ссоре Бакунина с Катковым. Мы будем ниже говорить об этой истории. Вообще, пассивность перед оскорблением личности, часто даже прямое непонимание так называемых унизительных положений, полное отсутствие индивидуального самолюбия по буржуазному кодексу, самые заметные черты бакунинского характера, с первого раза странно удивляющие, даже поражающие и, пожалуй, шокирующие непривычного изучателя. Я не знаю человека, который более Бакунина проводил бы в жизнь ту скептическую и насмешливую теорию о вопросах чести, что так неотразимо убедительно и убийственно для этой условной лжи выработала неумолимая логика Шопенгауэра. Недаром под конец жизни Бакунин восхищался Шопенгауэром и держал в сочинении его настольную книгу. 3/4 переписки своей Бакунин вел по женским адресам и псевдонимы – Лиза, Анна Калмыкова, сеньора Антония и так далее. И в заключении житейской карьеры подписался Матрёна, под обязательством, выданным Нечаеву, подчиниться его диктатуре в случае, если бы даже Нечаев приказал ему делать фальшивые бумажки. Конечно, замечает биограф Бакунина Михаил Петрович Драгоманов, обязательство было написано только формы ради, пример послушания для молодых революционеров, и Михаил Александрович никогда не стал бы делать фальшивые бумажки. Вот тут опять огромная разница с Лермонтовым. Этот, напротив, если бы не насущное дело того потребовало, очень спокойно фабриковал бы фальшивые бумажки, как его Арбенин вел фальшивую игру. Но никогда не дал бы Лермонтов обязательства делать фальшивые бумажки по чему-либо приказанию. Никогда не согнул бы свою волю в дисциплину другого. Никогда не унизил бы себя до состояния Матрёны или Большой Лизы. Лермонтов – анархист по аристократическому бунту, выдающейся личности против общества, которого она выше и горда сознанием, что выше. Бакунин – анархист по демократическому сочувствию, анархист ради общества, совершенно пренебрегающий своей природной возвышенностью над его уровнем, в идейном фанатизме справедливости и равенства готовый обрубить самому себе ноги на прокусством ложе демократии, с которого они, по огромному его росту, и телесному, и духовному, непокорно торчали. Лермонтов родился, чтобы стать властителем дум и царем толпы, но при жизни ему никогда не удалось занять место и сыграть роль, соответствующую его природному назначению. Бакунин имел в своем кругу капризные диктаторские замашки и даже бывал несколько раз настоящим политическим диктатором в Праге, в Дрездене, в Женевской, как тогда выражались, интернационал. Но в действительности в натуре его совершенно не было дара властвовать, повелевать. Он был только излюбленный человек толпы, ее трибун и зеркало. Он принимал каждого человека вровень с собой, качество, при котором нельзя быть повелителем. У него была с высшей степени развита способность апостола Павла быть эллином с эллином, обрезанным с обрезанным, свободным со свободным и ровшущим, готовым освободиться рабом с угнетенными, ожидающими освобождения рабами. Если он заставлял повиноваться себе, то отнюдь не царственными «я так хочу, так велю», но силой убеждения в результате бурных диспутов, страстных споров. Он не приказывал, а уговаривал. Уговаривал часто грубо, с криком, бранью, неистовством, но все-таки уговаривал. И все его распоряжения и действия не были окончательными, подлежали обжалованию, апелляции, отмене от высших революционных инстанций, которым он, когда осознавал себя неправым, маленько побурлив, конфузливо и смиренно подчинялся. Таков, например, в мелочах известный случай с энтузиастом-офицером, которого Бакунин диктаторски услал было из Лондона, неизвестно зачем в лесу, если бы не вступился со своим скептическим вето Герцен. В крупном масштабе весь импульс его по делу польского восстания, столь рокового для популярности колокола, загубленного именно настойчивостью Бакунина, чтобы лондонская русская литература и идеологическая революция слились с польской революцией действия на Вилле и Висле. Бакунин, как живой человек, живой современности, никогда не был пророком. Вещей свойства проникновенных натур, вроде Лермонтова и тесно прикованного к нему Достоевского. Зато он был величайшим апостолом идей времени, которые он угадывал и воспринимал на лету задолго до других. Тургенев сам человек гораздо более апостольского, чем пророческого духа, гениально изобразил эту сторону Бакунина в Рудине. Апостольский дар отличал Бакунина с ранней юности. В 1836-39 годах, как последовательный гегелианец, путем диалектических отвлечений, упершийся в идею разумности всего существующего, Бакунин был консерватором и поклонником монархии Николая I. Известно, что, стоя на такой почве, он успел подчинить своему влиянию буйный и свободолюбивый талант Белинского. Пресловутая статья о Бородинской годовщине, от воспоминания о которой Белинский отплевывался до конца дней своих, создалась как плод именно бакунинского апостольства по Гегелю. Но любопытно и то обстоятельство, что по свидетельству Герцена учитель в этом случае оказался слабее в вере, чем обращенный им ученик. «После Бородинской годовщины, — пишет Герцен, — я прервал с Белинским все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться. Его революционный такт толкал его в другую сторону. Дальнейшие житейские периоды. После перелома своих мнений к реалистическому мышлению и резкого обращения с правого фланга к левому, Бакунин имел почтительно внимавшим ему учеников товарищей, не менее сильных, чем Белинский. Достаточно указать, что речи и мысли Бакунина положили глубокую печать на творчество Прудона. Понятно, что речь, способная покорять себе Белинских и Прудонов, действовала с неотразимой победной силой на умы, менее склонные и приспособленные к противодействию и более благодарные, как почва, чтобы воспринимать и растить слово учителя. Бакунин остается в истории русской культурной мысли как величайший пропагандист-развиватель, державший под обаянием своего слова нескольких поколений русской молодежи. Этой ролью его полон вдохновенный тургеневский Рудин, где так хороша эпизодическая фигура страстного рудинского послушника, учителя Басистова, где скептический и опустившийся в искусственное равнодушие будущий земец Лежнев поднимает бокал за благотворное красноречие Дмитрия Рудина. Хотя его самого давно уже не любит, не уважает, почти ненавидит, почти презирает. Из честных мемуаров о Бакунине наиболее ярко, потому что всех наивнее, передал его апостольское обаяние итальянец Анджело де Губернатис, известный литератор, поэт, историк литературы, ныне заслуженный профессор Римского университета, на старости лет так далеко ушедший от идей своего демократического прошлого, что несколько лет тому назад даже купил себе титул графа. Губернатис с простодушной злобой разочаровавшегося прозелита признается, что Бакунин, что называется, обработал и распропагандировал его в один присест. Одного разговора было достаточно, чтобы из мира либерального буржуазного юноши, ненавистника конспирации, Губернатис превратился в заговорщика, члена интернациональной революционной организации и ее инструктора-пропагандиста. Губернатис, как и многие другие, отмечают, что главную силу бакунинского обаяния было несравненное умение оратора пробудить в каждом человеке жгучий стыд за свое эгоистическое прозябание среди мира, страждущего и жаждущего помощи и обретения в борьбе права своего. Человека охватывало отчаяние, что он прожил на свете столько лет, ничего не сделав для народа, для культуры, для свободы, и он бросался в учительские объятия Бакунина, отдавая ему свою волю и требуя наставления, куда идти и что делать. Вот тут-то обыкновенно начинался кризис, и бакунинский авторитет часто спускался вниз на понижение, потому что от апостола ждали пророчества, религии, а Бакунин не был, да и не имел ни малейшей претензии быть, я думаю, даже и не захотел бы быть ни Достоевским, ни Львом Толстым. В нем решительно не было склонности явиться мессией века. Напротив, чем старше он становился, тем страстнее сам искал мессии, во имя которых апостольствовать, и по неразборчивости своей принял бы за мессию даже Нечаева. В Бакуне не всегда жило благородное сознание, что он, может быть, последнее слово идеи современности, но далеко не последнее во времени. В надвигающихся возможностях идеала он всегда предчувствует, иной раз даже с чрезмерной скромностью, что идет за ним некто, у кого он недостоин будет развязать ремень сапога. Его апостольские обличения действовали даже на Герцена и еще больше на Огарева, хотя они оба воображали, будто изучили Бакунина, как свои пять пальцев, и часто, позволяя ему увлекать их, уважали его мало, ценили далеко ниже достоинства и почитали большой Лизой. Но слушать себя, а порой и слушаться, большая Лиза все-таки заставляла этих умных, отчетливо рассуждающих людей, потому что в нем, в Бакунине, неизменно слышалось кипение настоящей политической страсти, зарождающей, увлекательной. Художественную формулу для Бакунина только четверть века спустя, по его смерти, нашел великий певец нашего времени Максим Горький. Бакунин – это воплощение безумства храбрых, которое есть мудрость жизни. Даже ближайшие друзья, не умея или не хотя понять в нем гения, часто унижали Бакунина, держали его в черном теле, как не то сумасшедшего, не то шарлатана. Тон отношений по письмам Герцена, Огарева с одной стороны, Бакунина с другой, почти всегда симпатичнее у Бакунина. Он удивительно прямодушно и с видимой чувствуемой искренностью отдает знаменитому домвирату лондонских друзей своих все литературные преимущества и первые почетные места. Он понимает, что в литературной революции он не Герцен, как впоследствии понимал, что в революции бунтарства он старый революционер, должен уступить первенство молодому Нечаеву. Повторяю, Бакунина многие и много упрекали в диктаторских замашках, но в действительности вся его биография есть принижение своего авторитета перед потребностями революционного дела. И так до последних минут. Известно, что он отправился в несчастную экспедицию делать революцию в Болонии без всякой надежды на успех и сознанием, что дело совсем не организовано. Но его уверили, что революционный взрыв, освещенный именем Бакунина, и от него не скрывали, да и он и сам очень хорошо знал. Вероятно, смертью Бакунина на баррикаде произведет громадное впечатление в Европе и будет полезен международному демократическому возрождению. И большой, едва живой старик поплелся приносить себя в жертву на улицах Болоньи. И то не удалось. Восстание отцвело без рассвета. В ожидании сигнала Бакунин напрасно сидел взаперти в номере одной из местных гостиниц. А потом, когда полиция хватилась его искать, друзья успели вывести предполагавшегося вождя своего в возе сена. Несчастье жизни Бакунина заключалось именно в том условии, что трудно апостольство без миссии. А миссии-то настоящего, способного покорить себе его логическую голову, он никогда не имел. Тех же, кого временно и сгоряча принимал за миссию, быстро и доказательно разочаровывался. И, наконец, был слишком умен и порядочен, чтобы лично самозванствовать и шарлатанить, воображая миссию самого себя или ловко навязывая себе такой же миссии оплеке доверчивой толпе адептов. Дебагорий Макриевич в своих записках Париж 1894-го замечательно ярко рисует, как запросто братски сразу на «ты» сошелся с ним, готовым преклоняться и благоговеть юношу, старый великий революционер, в первое же свидание их в Локарно. И деньгами поделился, а ведь сам жил нищий нищим в это время, и чаю выпили вместе неистовое количество, и шумел, и ругался, и все свои тайники и подноготные показал. Не умел этот человек играть скучно и возвышенную роль живого бога. Так и перла из него интимная человечность, буршество, фамильярность, понебратство, истинного сына земли, истинного человека толпы. Сравнительно с доступностью и общительностью Бакунина, даже Герцен, широкий, размашистый, веселый Герцен, сказывается не более как любознательным светским барином и тонкую штучку. Житейские отношения Бакунина – это цепь молниеносных интимностей и столь же быстрых ненавистей. Причем, надо сказать, интимности возникали с равным пылом и усердием обеих сторон, а ненависти доставались на память одному Бакунину. Сам он ненавидеть решительно не умел. Говорю, конечно, о личной, а не о политической ненависти. И сказал в одном письме своем поистине великие слова о мщении. «Для такого глубокого чувства нет в моем сердце места». Он не умел создавать причины и поводы мести, не умел обижаться. Одна из тяжело принятых им обид и все-таки не повлекшая за собой разрыва, отмечена им, по крайней мере, с горьким и долго больным чувством. Это когда лондонские изгнанники, не доверяя такту Бакунина в шведской экспедиции, отправили контролировать его Герцена-младшего, и тот со всем самодовольством 20-летнего распорядителя-доктринера принялся муштровать старого революционера, как младшего товарища, делал ему начальственные замечания, указывал свысока его ошибки и увлечения, и так далее. Это обиды, вызвавшие между Бакуниным и Герценом-старшим обостренную полемику на письма, Бакунин не мог позабыть несколько лет. Добродушный тон по отношению к Герцену-второму появился у него только в 1870 году после смерти Александра Ивановича, которая поразила Бакунина страшно. Да и тут осталось больше какой-то почтительной, играющей на права старчества в тайне, робеющей шутливости, чем искренне теплого чувства. Так пишут к человеку и о человеке, с которым жизнь поставила вас в постоянные, близкие и наружно дружеские отношения, но о котором вы, наверное, знаете, что он вам чужой и вас не любит. И достало этого напряженного тона лишь на очень короткое время. Отношения между Бакуниным и Герценом-младшим испортились окончательно, когда Александр Александрович высказался против продолжения колокола в Цюрихе, вполне справедливо находя, что Бакунин, Огарев и Нечаев будут бессильно вести дело, обязанное своим успехом исключительно колоссальному литературному таланту самого покойного Александра Ивановича. Немало горечи внесла сюда и известная история так называемого Бахметовского революционного фонда, который под давлением Бакунина Огарев выдал на руки Нечаеву вопреки желанию и дурным предчувствиям Герценовой семьи. Нечаев, как революционер, был человек бескорыстный и не способный воспользоваться общественную копейку для личных целей, но фонд этот бесполезно растаял у него в фантастических и несимпатичных предприятиях, которыми, согласно своей фантастической программе, сопровождал он революционную пропаганду. Вообще, в семье Герцена Бакунин фавором не пользовался. Бакунин чувствовал это очень хорошо, хотя и делал хорошую мину при плохой игре. Не заблуждался он относительно чувств к нему и самого Александра Ивановича. «А пришлите мне посмертную, недавно напечатанную книгу Герцена», пишет Бакунин Огареву в конце 1871 года. «Непременно пришли. Он, говорят, много толкует и, разумеется, с фальшивой недоброжелательностью, кисло-сладкую симпатию обо мне. Надо мне прочесть, а, пожалуй, и ответить». Наилучшим доказательством, что Бакунин не только хвалился и щеголял великодушием, выставляя себя неспособным к общению, является его отношение к Карлу Марксу. Великий теоретик социал-демократии переживал период германско-националистических пристрастий в то самое время 40-х годов, когда Бакунин пылал мечтами переустройства всего славянского мира на началах социалистической федерации. Немецкая печать, даже самая передовая, и Карл Маркс во главе ее относилась с отвращением и ненавистью к Пражскому славянскому съезду 1848 года, где Бакунин сыграл господствующую роль и к последующей Пражской революции, где тот же Бакунин планировал вооруженное сопротивление против Винтиш Греца и Шварценберга. В следующем 1849 году бывший артиллерийский офицер Николаевской армии Михаил Александрович Бакунин оказался диктатором и главнокомандующим революционной защиты Дрездена. Самый знаменитый акт в биографии Бакунина. По взятии Дрездена королевскими войсками Михаил Александрович был схвачен в Хемниц, посажен в крепость Кенигштейн, а затем выдан саксонским правительством австрийскому. Оба правительства приговорили его к смертной казни, и оба помиловали вопреки собственной воле Бакунина. «Предпочитаю быть расстрелянным», — отвечал он на предложение подать саксонскому королю просьбу о помиловании. Смертная казнь была заменена пожизненным заключением в австрийской крепости Ольмюц. Здесь Бакунин пробыл 6 месяцев, прикованный к стене. Русское правительство потребовало его выдачи, как заочно осужденного эмигранта. Австрийцы обрадовались случаю отделаться от опасного арестанта, и в мае 1841 года Ольмюц сменился для Бакунина Петропавловскую, потом Шлиссельбургом. Здесь он остался до смерти Николая I. Александр II вычеркнул имя Бакунина из своей коронационной амнистии, но, склоняясь на просьбу его матери, изменил род наказания. Из шлиссельбургской одиночки Бакунин был переброшен на вечное поселение в Восточную Сибирь. В это тяжелое семилетие, когда жизнь Бакунина тянулась сплошным мартирологом, группа немецких демократов, окружавшая Карла Маркса, к сожалению, вела себя по отношению к русским революционерам за границу более чем некорректно, прямо-таки враждебно и с высшей степени коварно. Недоброжелательные атаки выдержали и Герцен, и Огарев, но самое оскорбительное и нечестная выходка русофобии была сделана кружком Карла Маркса против Бакунина. В то время как герой Праги и Дрездена последовательно мучился цепями и цингою в Кенигштейне, Ольмюце и Шлиссельбурге, газета Карла Маркса распространила о нем грязную сплетню, клевету, будто Бакунин был агентом-провокатором русского правительства. Доказательства ссылались на какой-то якобы компрометирующий разговор о Бакунине между знаменитую писательницей Жорж Занд и Ледрю Роланом. Бакунин, сидя в крепости, разумеется, ничего не подозревал, в то время как, по справедливому замечанию Герцена, клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующей ему массой. К счастью, друг Бакунина, композитору Рейхелю, удалось разрушить гадкую сплетню при энергичном содействии самой Жорж Занд, возмущенной злоупотреблением ее имени против Бакунина как заслуженного революционера и личного ее друга. Однако, под влиянием всего того же Марксова кружка, грязь эта вздувалась и против Герцена, и против Бакунина еще неоднократно. Даже в Лондоне. В 1869 году Бакунин в письме Герцену характеризует Маркса как зачинщик и подстрекатель всех гадостей, возводимых на нас. Впоследствии многолетняя вражда двух титанов революции, осложненная вмешательством Утина, который был далеко не титан, но большой мастер вести партийную интригу, кончилась, как известно, очень печально для Бакунина. Маркс выбросил его за борт социалистической революции, выгнав в 1873 году из Интернационала. Как же отвечал на выходки Маркса Бакунин? Вот строки того же самого письма в ответ на упрек более чуткого к оскорблениям Герцена, который не любил оставлять обид без расплаты и умел на укол словом, булавкой отвечать ударом слова кинжала. Почему я пощадил Маркса и даже похвалил, назвав великаном? По двум причинам, Герцен. Первая причина – справедливость. Оставив в стороне все его гадости против нас, нельзя не признать за ним огромных заслуг по делу социализма, которому он служит умно, энергически и верно вот уже скоро 25 лет, и в котором он, несомненно, опередил нас всех. Он был одним из первых, чуть ли не главным основателем интернационального общества. А это, в моих глазах, заслуга огромная, которую я всегда признавать буду, что бы он против нас ни делал. Вторая причина, выставляемая Бакуниным в самозащиту от Герценовых насмешек, относится к области партийной полемики и тактики и дышит тем наивным макиавеллизмом, которым Бакунин был так необычайно хитер и ловок на словах и так изумительно неуклюж и неудачен на деле. Бедная большая Лиза. Всякий раз, что она начинала плутовать и толерантствовать, она немедленно попадалась на месте преступления самым позорным и смехотворным образом. Дипломатического таланта у Бакунина не было достаточно даже для того, чтобы выманить по поручению Нечаева у дочери Герцена рисунок для революционной печати «Мужика с топором». А в крикливой ссоре Нечаева с мадемуазель Герцен из-за уклончивости ее поступить в его русское революционное общество, Бакунин, хотя был всецело на стороне Нечаева, не выдержал характера, когда тот нагрубил его любимице Нате и резко оборвал его. Так было всегда и во всем. Бакунин годился на всякую политическую деятельность, кроме дипломатической. Он был страстный конспиратор, но дипломат никакой. Начиная уже с того, что по размашистой натуре своей никогда не умел держать язык за зубами. В одном письме 1862 года Герцен, раздраженный польскими делами, безжалостно перечисляет большой Лизе ряд лиц, пострадавших так или иначе от нескладных и рассеянных ее экспансивностей. Большая Лиза была болтлива и любопытна. Герцен, Белинский, Тургенев, Катков и другие, все друзья молодости жалуются на страсть Бакунина быть стоком сплетней, выражение именно Тургенева. В 1840 году страстишка эта довела Бакунина до весьма грязного столкновения с Катковым. Последний дал ему пощечину при встрече в квартире Белинского в Петербурге. Бакунин вызвал Каткова на дуэль, но поединок не состоялся, потому что Бакунин профилософствовал, как Рудин перед Волынцевым, сознал себя неправым и драться не пожелал. Отзывы друзей о Бакунине в этом периоде его жизни ужасны. Огарев честит его длинным гадом и подлецом, Герцен талантом, но дрянным человеком, Белинский и Боткин трусом и так далее. Что Бакунин менее всего был трусом, это наглядно доказали Прага, Дрезден, Париж и Болонья, а обычная легкость его в отношениях с людьми сказалась тем обстоятельством, что 2 или 3 года спустя он за границу, как ни в чем не бывало, дружески исполняет какие-то поручения своего недавнего оскорбителя Каткова. Этот был человек другого закала, обид не забывал и жажду мщения хранил свято. В 1859 году Бакунин, ссыльный в Иркутске, на поселении, обратился к Каткову на правах слишком 20-летних отношений знакомства и дружбы с денежной просьбой. Катков, конечно, отказал, а письмо сохранил, и 20 лет спустя воспользовался им в 1870 году, чтобы облить Бакунина грязью, как будто бы бесчестного и наглого попрошайку, не умеющего жить иначе, как на чужой счет. Злоба и мстительная радость слишком ярко сквозят в этом письме, и, читая его, не за Бакунина грустно и совестно. Гамлет Щегровского уезда, злая сатира Тургенева на гегелианскую интеллигенцию 40-х годов, ядовитейшим образом изобличил пустоту, ничтожество и даже прямой вред для даровитой индивидуальности пресловутых кружков Инде Москео. Сколько можно судить по отношениям, возникавшим из недр кружков этих, даже для таких крупных людей, как Белинский, Бакунин, Грановский, Герцен и прочие, образовательная и воспитательная польза их была действительно с привкусом большой горечи, которая рано или поздно отравляла и разрушала пылкие шиллерские дружбы, установляя взамен очень скептически натянутые и подозрительные отношения, недалекие от ненависти Лежнева к Рудину. Бакунин именно как Рудин был блистательный оратор, И неудивительно, что в кружке, для которого красноречие есть необходимый цемент, он должен был играть неизменную первую роль, даже в присутствии таких ярких людей, как Белинский или Герцен. Но у него был и рудинский талант утомлять своих друзей и отталкивать от себя порывистыми крайностями своих увлечений. На заре юности у Бакунина был таким скоропалительным другом и врагом Белинский, на закате лет Нечаев. Ссоры выходили обыкновенно, из-за типической русской, а в особенности кружковой привычки, входить, что называется, в калошах в чужую душу. На этом построился скандал столкновения между Бакуниным и Катковым. Белинский разошелся с Бакуниным за властолюбивую привычку опекать его идеалистическое мировоззрение и поверять твердость вонным высокопарными гегелянскими речами. «Любезный Бакунин», — однажды сказал ему Белинский, — «о Боге, об искусстве можно рассуждать с философской точки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто». Ссора с Нечаевым, быть может, была единственной из дружеских ссор, в которой не Бакунин был причиной разрыва и твердо взял на себя не только его инициативу, но даже усердно писал письма всем друзьям и знакомым, предупреждая их против Нечаева, как скоро последний обнаружился перед старым революционером во всю величину своего аморального фанатизма. Известно, что Нечаев не постеснялся украсть у Бакунина несколько писем с целью нравственно шантажировать его каким-то в них уликами. Этого поступка не вынес старик. Тем более, что мы видели. Немного раньше он был так влюблен в Нечаева, что, не колеблясь, шел к нему в Матрёны. И за всем тем, разочаровавшись в своем боге, как в человеке, Бакунин не перестал уважать Нечаева, как на редкость талантливого и энергического революционера. Его испугала и смутила огромная доля иезуитства и черноволенства, которую как коконом каким-то собирался оболочь революционную агитацию Нечаева, что очень тонко, к слову сказать, подметил за последним бесах Достоевский. И старый Бакунин попятился от молодого Нечаева в суеверном испуге, именно как от беса какого-нибудь. Но и пятясь твердил убежденно, что, конечно, бес черен, и вязаться с ним порядочному человеку опасно и не следует, но по своему бесовскому амплуа он молодец, лучше чего не найти. Нет-нет, когда Бакунин в качестве Матрёны выдавал Нечаеву обязательство фабриковать по его приказанию фальшивые бумажки, он не предполагал, что подписывает в этом документе программу практической работы. Кстати, отметим, когда флорентийский посол русского двора Киселев, чтобы компрометировать Бакунина, проживавшего тогда в Неаполе, распространил слух именно о его прикосновенности к шайке фальшивомонетчиков, которая с замечательным успехом работала на юге Италии и почиталась в общественном мнении революционную, Бакунин обиделся жестоко. Он даже думал вызвать на дуэль неаполитанского префекта, маркиза Гвалтерию. Именно через него шла гадкая сплетня. Революционер, прошедший от глубины монархического консерватизма все стадии освободительного учения и движения и увенчавший свой путь торжественным гимном анархии, творец и учитель анархизма, Бакунин и к 60 годам своим не изжил, однако привычек и взглядов юношеского идеализма. Сам себя Бакунин почитал рьяным и глубоко реалистом. А в одном письме 1869 года заявляет даже, что он не знает ничего подлее и грязнее идеалистов, и чем больше живет, тем больше в том убеждается. Но пережитки Гегеля в смеси с романтикой Шеллинга, которой Бакунин тоже отдал дань в свое время, всплывали в Бакунине курьезными разладами, с деятельностью очень часто и непроизвольно. Так что по большей части он их сам не замечал. Еще в 1862 году он способен был блуждать целую ночь с приятелем по улицам Парижа, рассуждая о личном Боге и признаваясь, что имеет в душе веру к нему. Раньше, в гегелианской своей молодости, он был на этот счет настолько силен и крепок, что Белинский приписывал влиянию Бакунина свою религиозность в петербургский период своей деятельности. Даже в 1870 году Бакунин в полосу большой нужды и вообще трудных обстоятельств способен оказался прорваться странным в устах революционера и позитивиста восклицанием, что «мы не нашли наше согласие в божественном провидении, и это нас утешает». Правда сказано, это на французском языке, который в русском обиходе Бакунин почитал признаком преднамеренной лжи и бронил зато сентиментальные французские письма Грановского. Немного русских людей, работавших на культурные цели, умели обогнуть свою деятельность в такую колоссальную дугу идей и пройти такую длинную эволюцию социальности, как выпало на долю Бакунина. В одном из писем своих он уверяет, что был революционером с тех пор, как сам себя помнит. Михаил Петрович Драгоманов уличает его. Это неправда. В 1835-1839 годах гегелианец Бакунин был убежденным царистом и влиятельным пропагандистом царизма. Бородинская годовщина Белинского. Любопытно, что остатками смутного царизма однажды, уже в 60-х годах, попрекнул Бакунина Герцен. 40 лет спустя, когда прах Бакунина опустили в могилу на кладбище в Берне, имя его было самым передовым символом человеческой свободы. От бакунизма, как беспредельной воли, самоуправляемой личности, как от аморфной анархии, отстали решительно все либеральные, социалистические и революционные учения и партии, да в большинстве продолжают отставать и до наших дней. Был ли на всем протяжении этой эволюции хоть один момент, когда Бакунин кривил душою, был неискренним, ни один факт в его биографии, ни единое слово в строках его сочинений и писем, ни единая мысль, прозрачная между строками его интимных излияний, не дают нам ни малейшего права на подобные подозрения. Некогда Белинский упрекал Бакунина, что он любит не людей, но идеи. Таким прошел он и всю жизнь свою. У нас в России, в так называемом интеллигентном, но в сущности полуобразованном обществе, слово «логика» не в почете, пользуется страшную и чересчур возвышенную репутацию, сухой материей, и менее всего способно сочетаться в воображении многих с такой, казалось бы, безалаберную житейской фигурой, как Бакунин. На самом же деле, в истории русской культуры максимум способности последовательно логическому мышлению и к логической диалектике являли собой именно фигуры, наименее подававшие тому надежды своей житейской внешностью – Бакунин, Владимир Соловьев. Смелостью логической гимнастики, охотой идти до корня и смотреть в корень, Бакунин далеко оставил за собой все логические и диалектические умы современному ему культурного движения. Он был поистине бесстрашен перед лицом созданных и проверенных логическим рассуждением ошибок, поистине велик способностью сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал. Как скоро новая ступень социальной эволюции открыла его неугомонно движущемуся вперед духу Лермонтовского Мцыри, новые горизонты с новыми звездами, новыми мирами. Драгоманов замечательно удачно выбрал свой эпиграф в биографии Бакунина из письма Белинского от 7 ноября 1842 года. Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки. Это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа. Нельзя было лучше угадать Бакунина, чем угадал Белинский. Бакунин в течение всей своей жизни не знал минуты застоя. Он в буквальном смысле слова не имел времени, старец и умер 60-летним юношей, стоя далеко впереди не только своих ровесников, но и многих преемников, гражданином грядущих поколений. Растеряв зубы в шлиссельбургской цинге, измученной крепостями и Сибирью, явился он после 9-летнего погребения заживо в Лондон, Герцену и Огареву, и в революционном их трио оказался наиболее юным, всего ближе и понятливее к молодежи революционного века. Замечательно в этом отношении письмо Бакунина Герцену в 1867 году С.О. из Киева о брошюре Серна Соловьевича «Унсегу Ангелеге Лайтен», которая очень оскорбила Александра Ивановича и толкнула его к резкому и ближайшему обобщению по Серну Соловьевичу всей революционной молодежи. По глубине мысли и чувства современности, по ясности самоопределения в действительности и проведения в наступающее поколение, простодушная большая Лиза оказалась гораздо сильнее на этот раз, чем гениально остроумный и несравненно изящный в анализе текущих явлений знаменитый ее товарищ. Никто из русских деятелей не умел так свежо донести до могилы свою молодость, как Бакунин. Никто не умел так тонко, глубоко и вровень с собой понимать молодежь, опять вспоминает Багория Макриевича. Отсюда следует и объясняется и тот факт, что никто не умел и сильнее действовать на молодежь, захватывая ее под свое обаяние равенством старшего, товариществовать с ней, приходя в ее среду, как первый между равными. «Друг мой», — вырывается у Бакунина трогательное обращение к Огареву в письме 1869 года, — «мы старики, поэтому мы должны быть умны. У нас нет более юношеского обаяния. Но зато есть ум, есть опыт, есть знания людей. Все это мы должны употреблять на служение делу». Какую мощную роль и силу выделял Бакунин на долю юношеского обаяния. Это лучше всего показывает его готовность отойти на второй план революции и стать в подчинении отношений, как скоро на сцену выступил энергичным демоном века Нечаев. Бакунина часто упрекали неразборчивостью в людях. Однако умел же он классифицировать свои симпатии настолько, чтобы возложить на лону свою молодую деятельную силу, как Нечаев, но более чем холодно, с яркой враждебностью, встретить бабьего пророка, как звал он Утина. К последнему относится вряд ли не самое суровое из всех слов Бакунина, сказанных по адресу младших и его двигателей революции. Утина надо непременно уничтожить. Он самолюбиво, злостно мешается во все, и сколько может, мешает всему. А у него есть деньги и бабы. Бакунин – один из немногих исторических талантов России, умевший до седых волос сохраниться от надменного общественного предрассудка, что яйца курицу не учит, отравившего своим ядом последние годы даже таких светлых умов, как Герцен и Тургенев, не говоря уже о сопереживаниях с ними, младшие боги. Напротив, чем старше становился Бакунин, тем моложе общество его окружало, тем юнее была его публика и товарищество. Последние десятилетия своей жизни Бакунин возится почти исключительно с юнцами, уча их революции словом, делом, статьями, прокламациями, речами, сочиняя кодексы и уставы новых организаций, слагая международные союзы, партии, фракции, конспирации. Этот громадный и знаменитый человек никогда не гнался за престижем старшего и даже с гимназистами держал себя так, как будто он им ровня. Вот член бакунинского символа веры, которым старик на 56-м году жизни вырезал свои взгляды на то, как старое старец, а молодой растет. Наша цель с тобой – революция. Зачем, спрашиваешь, увидим ли мы ее или не увидим? Этого никто из нас не отгадает. Да ведь если ее увидим, Огарев, нам с тобой немного будет личного утешения. Другие люди новые, сильные, молодые, разумеется, не Утины, сотрут нас с лица земли, сделав нас бесполезными. Ну, мы и отдадим им тогда книги в руки. Пусть себе делают, а мы ляжем и заснем молодецким сном непробудным. Бакунин был великий мастер забывать прошлое. Воистину, он оставлял мертвым хранить своих мертвецов. Именно так, почти дословно, и заключил Бакунин свою мастерскую, хотя страшно суровую характеристику Грановского, Плутарховой параллели с Станкевичем и далеко не к выгоде первого. Перед гигантом Станкевичем Грановский был изящный маленький человек, не более. Я всегда чувствовала его тесноту и никогда не чувствовала к нему симпатии. Письма его насчет Герцена столько же глупы, сколько отвратительны. Похороните его, друзья, он вас не стоит, будет одной пустой тенью в памяти менее. Довольно равнодушный не только к мертвецам, но и к людям настоящего, интересным ему лишь постольку, поскольку они ему годились как политические орудия, Бакунин любил жить исключительно с людьми того будущего, на которое он работал сам и учил работать свою деклассированную молодежь. С своей стороны, молодежь крепко любила своего вечно юного деда и не выдала его памяти даже Герцену, чей очерк «Бакунин и польское дело» при всем остроумии и верности многих характеристических черт страдает высокомерием тона и близоруким непониманием европейской роли Бакунина. Герцен – незабвенно великое имя русской революции. В ней его значение, по крайней мере, непосредственное, было гораздо выше и действительное бакунинского. Но Бакунин принадлежал революции не столько русской, сколько международно-европейской. «Ты только русский, а я интернационал», – с гордостью пишет он Огареву по поводу неудачной коммунистической революции в Лионе, мало того затронувшей. В этом европейском своем значении Бакунин, конечно, фигура несравненно более крупная и, так сказать, более историческая, чем Герцен, хотя и превосходившая его и талантами, и литературной удачей. Будущие историки революционного дела в России и Испании, Швеции и Италии, во Франции, Германии и Польше найдут руку Бакунина повсюду. Недаром более сведущие реакционеры назвали его старцем горы, которого воля в одно время совершалась в Кардове и Бактрии. С Своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский положил блестящее начало несколько хвастливой, но и во многом верной теории о русской всечеловечности, о космополитической способности русских жить чувствами, сливаться с интересами, ощущать биение общего пульса решительно со всеми народами мира, о нашем таланте отрешаться от национальности для гражданства во Вселенной, о жажде бежать от цивилизационной государственности в недра свободного человечества и так далее. О Бакунине в то время не принято было громко разговаривать, но нет никакого сомнения, что для иллюстрации своих положений Достоевский не мог бы желать более типической и точной фигуры всечеловека и странника в мире сем, как великий старец горы. Достоевский долго и подробно говорил о пушкинском Олега, неудачно ушедшем от ненавистного петербургского общества искать свободы, душевного мира в цыганском таборе. Так вот, Бакунин – это Олега, которому удалось его бегство. В его письмах, статьях и даже в первой речи о Польше на парижском банкете 29 ноября 1847 года, стоившей ему высылки из Франции, звучат уже мотивы скитальчества. Лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, патриархальной, так сказать, которые пользуются народы наименее цивилизованные и которые позволяют, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого. Никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Эти строки звучат как прозаическое переложение монолога Олега, обращенного к новорожденному сыну, как рифмованная скорбь Исмаил Бея, как вопль пленного Мцыри, что нет ему воли, глазами тучи следить, руками молнии ловить. Достоевскому в бакунинском примере можно было бы уступить даже и ту сомнительную часть его учения, которой он призвал гордых людей к смирению. Потому что, если бегство от цивилизации, неудавшееся гордому Олегу, блистательно удалось Бакунину, то, конечно, в этом обстоятельстве немалую роль сыграло именно то условие, что Бакунин был уже нисколько не гордый человек, но, напротив, удивительно одаренный талантом снисхождения, терпимости и приспособляемости к людям. Он умел грешить сам, умел и понимать чужой грех и слабость. Здесь опять надо вернуться к вопросу о неразборчивости в выборе знакомых и сотрудников, которую так часто попрекал Бакунина Герцен. К слову сказать, это попреки даже в лучшем случае кривого слепому. Александр Иванович имел слабость почитать себя великим знатоком человеков. В действительности же на каждом шагу попадал в просак и провалы не хуже бакунинских. На честности и доверчивости отношений Герцен ловился с необычайной легкостью многими честными Ягу. Стоит вспомнить его откровенности перед Чичерином, который потом злобно и ехидно высмеивал Герцена за темперамент. Блистательные характеристики Грановского, Станкевича, Маркса, самого Герцена, Нечаева, оставленные Бакуниным в письмах, показывают его не только не слепым наблюдателем мира сего, а напротив, вдумчивым психологом-аналитиком, необычайно тонким, острым и метким. О смелости наблюдения нечего и говорить. А рассмотреть в Грановском сквозь окружающий его розовый туман идолопоклонства изящного маленького человека не более, не в состоянии был бы нравственный слепыш, каким Герцен изобразил большой лист. Не менее оригинальна и замечательна оценка Бакуниным декабристов, как чересчур превозвышенных репутаций страдания дворян-либералов, среди которых истинно революционную и демократическую целью задавался один Пестер, зато и нелюбимый товарищем. Нет, людей Бакунин умел понимать и разбирать, но поняв и разобрав, он не брезговал ими с высоты барского чистюльства. Если находил порочные пятна, но все-таки не питал предубеждения грешнику, потому что сам был рослый грешник, выражение Тургенева, и собственным чутьем и опытом знал слишком хорошо, что те грехи и грешники против буржуазной нравственности, которыми люди имеют обыкновение унижать друг друга, немало не препятствуют героям быть героями, а мученикам – мучениками. В Бакунине было больше Д'Антона, схожего с ним и физически, чем Робеспьера или Сен-Жуста. Он любил человека в лучших проявлениях и терпеливо закрывал глаза на черную половину. Любил детей Армуста, махнув рукой на частицу в них Харимана зла. Мрачковский засвидетельствует, что с тех пор, как он меня знает, я не изменил никому, а мне изменяли часто, и что я бросал человека только тогда, когда, истощив все зависящие от меня средства для того, чтобы чтобы сохранить его союз и дружбу, убеждался окончательно в невозможности их сохранить. С Нечаевым я был долготерпив более, чем с кем-либо. Мне страшно не хотелось разрывать с ним союз, потому что этот человек одарен удивительной энергией. И когда Нечаев был арестован и выдан швейцарскими властями русскому правительству, письмо о том от Бакунина к Огареву прозвучало, как мрачный реквием, в котором старик не нашел для юного и несчастного врага своего ни одного злого слова и отдал всю должную справедливость его талантам и искренности. Однажды Бакунин упрекнул Герцена за высокомерное, систематическое, ленивую привычку у тебя обратившееся презрение к моим рекомендациям. Герцен оскорбился, хотя Бакунин был прав. А может быть, именно потому, что Бакунин был прав? Бакунин изменился, сделав только одну оговорку. А что, если бы тебе пришлось получить все записки, которые ты мне написал? Ведь ты бы давно услал меня в Калькутту. Когда вышли в свет посмертные сочинения Герцена, Бакунин был уязвлен его воспоминаниями, назвал их карикатурой и пасквилем. Это преувеличение. В памфлете Герцена нет ничего унижающего или оскорбительного для Бакунина, кроме тона. А тон действительно жуткий, когда вспомнишь, что этими презрительными, снисходительно насмешливыми нотами Герцен ликвидировал отношения 30-летней дружбы. Конечно, Платон мне друг, но больший друг – истина. Но и истина могла бы быть высказана в форме более деликатной и менее субъективной. Бакунин писал самому Герцену гораздо более суровые строки и гораздо более резким слогом, например, о Каракозе, о гневе Герцена на брошюру Серна Соловьевича. Но вряд ли позволял бы он себе писать о Герцене, обращая образ его в посмешище и игрушку толпы. Он был мягче, проще и таил в сердце своем больше веселья, чем иронии, неукротимый, сверкающий талант, который в Герцене оказался часто сильнее его доброй воли. Нет, Бакунин не был ни гордым, ни самолюбивым, ни самомнящим человеком. Письма и литературные труды его превосходно стилистически. Язык их близко напоминает слог Лермонтова в прозе. Однако Бакунин далек от того, чтобы ценить свой литературный талант по достоинству. «Ты стилист, классик», — пишет он Огарёву. «Так тебе, пожалуй, не понравится мое описание, батюшка Александр Иванович. Будь крестным отцом этого безобразного сочинения, предполагавшийся памфлет против Маркса, его умывателем и устроителем. Издать его сдалось для меня по всему настоящему положению просто необходимостью. Но я не художник, и литературная архитектура мне совсем не далась, так что я один, пожалуй, с задуманным заданием не справлюсь». Бывают люди, которых частная жизнь слагается из преимущественных черт – любви, болезни, дружбы, долга и так далее. На психологии преобладающего чувства строил свои грандиозные романы «Великий Стендаль» и создал там идеологическую школу балетристики. Если разбирать последовательно всю частную жизнь Бакунина, то в ней господствующей чертой было быть упрекаемым. Этот человек жил и работал вечно под дамокловым мечом чьей-либо нотации. От своих и чужих, от близких и далеких, от современников и мемуаристов. Одним из нелепейших, но наиболее частых упреков Бакунину повторяли, что он не сдержал честного слова, данного Муравьеву-Амурскому и Корсакову не бежать из Сибири, а сбежал при первой представившейся возможности. Наивность этой барской претензии сохранять рыцарский вопрос чести в подневольных условиях ссыльно-поселенческих в отношении узника к тюремщику возмущала еще Герцена. Он в свое время защитил Бакунина в справедливо резких словах, но общее мнение было против Бакунина. Даже такой умный, казалось бы, человек, как Кавелин, жаловался, что Бакунин ушел из России нехорошо, нечестно. Недавно я нашел подобную же ламентацию в публикуемых «Русской мыслью» записках Александра Михайловича Унковского. Любопытно, что и сам Бакунин терзался некоторое время мыслью, что пришлось обмануть друзей. И лишь Герцен с обычным ему здравомыслием справедливо говорил: «Экая важность, что Корсаков получил за тебя выговор. Очень жаль, что не два». Масса упреков падает на денежную безалаберность Бакунина. Действительно, должник он был хаотический и плательщик неаккуратный. Из всех мемуаристов о Бакунине жалостнее всех плачется на этот порог социалист 40-х годов Арнольд Руге. В журнале его «Халеша Аябухе» Бакунин напечатал под псевдонимом Жюли Елизара знаменитую статью «Своя реакция в Германии», где впервые провозглашен был основной принцип, впоследствии усвоенный как девиз анархической революции: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть, удовольствие от уничтожения, также творческие желания. Вообще, эта статья сделала эру в социально-революционном движении умов молодой Германии, почему впоследствии Бакунина и величали иногда немножко преувеличенным титулом отца германского социализма. Руге обожал Бакунина, хотя и ненавидел его славянские симпатии и мечтания о Всеславянской Федерации, но обожание не смягчало в бедном немце тоски по суммам, которые великий революционер занимал у своего экс-редактора пудами, а выплачивал золотниками. Между Огаревым, Герценом и Бакуниным царил 40-летними отношениями накопившийся хаос денежных счетов. Со смертью Александра Ивановича хаос еще более осложнился, так как Бакунин, подстрекаемый Нечаевым, потребовал отчетности по пресловутому Бахметовскому фонду. Разумеется, в хватании денежных займов налево и направо, в житье на чужой счет, в неуплате долгов нет ничего хорошего. Обелить эту черту в характере Бакунина невозможно. Однако виновен, но заслуживает снисхождения. И повод к таковому дает прежде всего, конечно, та привычка к кружковщине, построенная на началах шиллеровской дружбы, которая началась и в которой тянулась юность Бакунина, Борича которого номинально и инспе, но фактически совершенно нищего. Свою поездку за границу Бакунин совершил на счет кружка Герцена. Интересные мотивы, представляемые им для этого займа, я жду духовного перерождения и крещения от этого путешествия. Я чувствую в себе так много сильной и глубокой возможности, и еще так мало осуществил, что каждая копейка для меня будет важна, как новое средство к достижению моей цели. Беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни. Я никогда не позабуду, что, дав мне средства ехать за границу, вы спасли меня от ужаснейшего несчастья, от постепенного опошления. Поверьте, что я всеми силами буду стараться оправдать вашу доверенность, и что я употреблю все заключающиеся во мне средства для того, чтобы стать живым, действительно духовным человеком, полезным не только для себя одного, но и Отечеству и всем окружающим меня людям. О, счастливые времена, когда российский интеллигент мог достать денег у других интеллигентов на предприятие духовного перерождения и крещения, на страховку от опошления и под единственное обеспечение, под обещание стать духовным человеком. В первом десятилетии XX века все это кажется каким-то мифом. Дворянские деньги были легкие и легко перемещались, и счеты по ним были легкие. В дворянской эпохе множество денежных проделок, непозволительных в современном буржуазном обществе, не только обычно, но и юридически уголовно считалось не более как милым товарищескими шутками. Почитайте первый и ближайший общедоступный пример. Хоть воспоминания Гончарова о кредитных операциях симбирского губернатора Углицкого, который, однако, по своему времени был очень порядочным человеком, считался и сам себя считал джентльменом. Легкость и двусмысленность кредита рождали и легкое, и двусмысленное к нему отношение. В этом случае Бакунин был лишь топическое и балованное дитя своей родной среды. Что касается последних лет Бакунина, то право, когда видишь грошевые суммы, в которых нуждался великий революционер, начинаешь негодовать не на его мешкотность и неаккуратность, а на милое отечество, допускающее, чтобы люди заслугами Бакунина 60 лет после стольких годов самоотверженной деятельности для общего блага дрожали, предчувствуя прихода судебного пристава, не могли переехать в дилижансе из города в соседний город за неимением десятка свободных франков. Что может быть ужаснее писем Антонины, жены Бакунина, к Огареву из Локарно от февраля 1872 года? Это полная нищета с выразительным постскриптом. Простите, что посылаю письма нефранкированным. В эту минуту мы в прямом смысле без единого су. Эх, русские люди, кого из пророков своих вы не морили голодом, не томили нуждой, не травили собачью беспричинную злостью, не побивали камнями? И когда камни ваши оставляли синяки, о ком не говорили вы, показывая укоризненными перстами? Смотрите, хорош ваш святой, он весь в черных пятнах. Вывел из тяжелого положения Бакунина, конечно, не русский капитал, а помощь итальянского почитателя, социалиста Кафьера. Он купил для Бакунина домик на Лагу Маджиори и представил это жилище старику с семьей в пожизненное владение. Что касается русских, их участие к Бакунину выразилось только тем, что его постарались рассорить с Кафьера, доказывая последнему, будто собственность в руках Бакунина недостаточно служит целями социальной революции. За Бакуниным вечно все считали и учитывали его расходы, долги, обязательства и всякие минусы. А все плюсы, носившиеся им в международную жизнь, принимались равнодушно и чуть не свысока, как нечто должное, как своего рода оброк, что ли. А вот оборотная сторона медали сам Бакунин в роли кредитора рассказывает Двагорий Магриевич. Он потребовал, чтобы я непременно показал ему свой кошелек. Напрасно я старался убедить его, что денег у меня достаточно, и я в них не нуждаюсь. Он все-таки настоял на своем. До требуемого количества не хватало 30 с небольшим франков. Я остановлюсь в Богемии. Там у меня есть приятели, у которых я могу взять деньги, сколько понадобится, — объяснял я. «Ну-ну, рассказывай», — возражал Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, сопя, отсчитал 30 с лишним франков и передал мне. Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я был принужден их взять. «Хорошо, по приезде в Россию я вышлю», — приговорил я. Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался. «Кому? Мне вышлешь?» — спросил наконец он, потом добавил. «Это я даю тебе не свои деньги. Кому же их переслать в таком случае? Большой ты собственник. Да отдай их на русские дела, если уж хочешь непременно отдать». Эта сцена произошла при первом знакомстве Бакунина с Дебагорием Маприевичем и в том самом году, когда Антонина Бакунина посылала письма нефранкированными, будучи сансао алалете. Любопытная подробность одной из таких посылок. 14 ноября 1871 года Бакунин пишет Огареву. «Второй день, как перестали есть мясо, скоро останемся без свечей и без дров. Пожалуйста, не говори об этом, чтобы Женева не заболтала. Не франкируй этого письма, а письмо к Огареву ты передай. Он такой же нищий, как и я, значит, нефранкированных писем ему посылать нельзя». Подумать только, что Бакунин не имел возможности выписывать необходимые ему политические газеты и просил Герцена не обращать использованных журналов на какое-нибудь неприличное употребление, но присылать ему, Бакунину. Все такие подробности унизительной нужды буржуазное общество забыло о Бакунине, но грошовые долги Бакунина помнит крепко. Вместе с анекдотами о неимоверном количестве чая, который поглощал Михаил Александрович. Чаепийца он был действительно ужасающий, и его постскриптум о присылке чая в письмах к Огареву поистине комический элемент в тяжелой житейской драме. И каждый постскриптум непременно с достоинством требует, чтобы чай был выслан наложенным платежом. Хотя Огарев неизменно посылал чайное сокровище в подарок, зная, что при наложенном платеже Бакунин никогда не справится с деньгами, чтобы выкупить пакет с почты. Бакунин, опять-таки, с неизменным достоинством приятно удивлялся подарку своего аги. А письма через два снова взывал. Пришли 2 фунта чая наложенным платежом. В этом, конечно, много большой Лизы, но улыбка, возбуждаемая чайным томлениями Бакунина, быстро гаснет. Ее убивает опять то же самое соображение. Однако этот 60-летний старик, отдавший делу русской и европейской свободы 40 лет жизни, пожертвовавший революцией, всеми буржуазными благами, состоянием, сословием, положением, родиной, на старости лет оставлен беспризнательными соотечественниками в таком блестящем положении, что должен был побираться у приятелей для возможности обеспечить себе необходимый при умственной работе студенческий стакан чая. Нет, повторяю еще раз, когда изучаешь смешные и порочные стороны Бакунина, не за Бакунина становится стыдно и обидно, его только жаль бесконечно, со всем его огромным удалым ребячеством, взрослым детством гениальной натуры, беспомощным богатырством и богатырскую беспомощностью. Его только жаль, а негодование и отвращение достаются русскому образованному обществу, что губило, губит и долго еще губить будет таких Бакунинов своим равнодушным предательством. В мире нуждой без отзыва, помощи и кредита. А на войне фразистом революционерством в перчатках, с декламацией и посолами которого таится пустота поваленного гроба. Пустота хоть шаром покати. Бакунин умер в Берне, в немецкой свободолюбивой семье знаменитого физиолога Фохта, на руках последнего своего ученика и друга, итальянского чернорабочего, зарыт в швейцарскую землю. И немка Рейхель, видевшая в нем идеал человека, приняла на себя заботы о его могиле. Таким образом, окончина его вышла такой же международную, как вся жизнь. Что касается Родины, она отозвалась на смерть Бакунина лишь несколькими скверными некрологическими анекдотами, утверждавшими уже распространенные о нем лжи и сеявшими новые, скверные клеветы. Положительное отношение к памяти Бакунина спотыкалось о высокий порог цензуры. Честная печать молчала с завязанным ртом. Бесчестная похвалилась, будто она с Бакуниным никогда серьезно не считалась, не питала к нему никакого уважения, как якобы она уважала Герцена. Ругалась и пыталась представить глазом общества великого трибуна. Сегодня мошенником, завтра сумасшедшим, а послезавтра не то иродивым, не то просто каким-то шутом от революции. Подобную раскраску бакунинской репутации занимались не одни Каткова. Не удерживался от соблазна даже при жизни Михаила Александровича, например, глава славянства Иван Сергеевич Аксаков. Печально оправдав скептическую прозорливость в нем Бакунина в старинной полемике 60-х годов. Только в последние годы, когда революционные веяния хоть немного ослабили узы русской книги, стала возможна реабилитация Бакунина и беспристрастная критическая оценка его могучей фигуры и деятельности. Да и то, драгомановская биография Бакунина далеко не снисходительная к покойному революционеру, ровно как и собрание писем его недавно подвергались конфискации за строки, касающиеся императора Александра II. Я далек от самонадеянной мысли, что мой беглый очерк явится апологией, носящей новые взгляды на личность Бакунина, и осветит во весь рост его гигантскую историческую роль. Для этого следовало бы сделать обширное исследование демократической бакунинской доктрины с ее последовательным ростом от Гегеля к позитивистам, от оправдания Николаевщины к философским мыслям Жюли Элизара, сложившим краткий очерк германской социальной революции, от национал-социалистических тенденций, бешеной вражде с государственным социализмом, от расового феодализма к интернационализму, от Маркса к бунтарству и анархическому творчеству разрушения. Заглавие моего очерка показывает, что я имел в виду говорить с публикой о Бакунине, а не о бакунизме. Эту вторую задачу я постараюсь исполнить отдельно. В этом же первом наброске я старался лишь обрисовать фигуру Бакунина как представителя того могучего духа, того святого беспокойства, избранные носители которых, задыхаясь в тесных русских рамках, искони привыкли либо расшибать свои удалые головы о железные решетки, либо, прорвавшись сквозь их сеть, исполна на волю превращаться в граждан всего мира, делать историю всего мира, становиться необходимыми всему миру. Бакунин – садовласый мцырь, познавший мучительный восторг революционной бури. Бакунин – Стенька Разин, предложенный Европе, перелицовки на западные нравы и в переводе на язык германской философии. Бакунин – гегелианский Гелертер, кончивший жизнь отрицанием науки. Если она не наука бунта, то пора. Несомненно, самый типический и грозный из всех русских буревестников, свиставших своими черными крылами над буржуазную Европу XIX века. Бакунин сделал в этой буржуазной Европе несколько революций, правда разрешившихся лишь буржуазной же демократией, но сами революционеры, в рядах которых он был солдатом или вождем, боялись его, чувствуя в нем существо иной силы и высшего бурного духа. Известна фраза Кассидьера, парижского революционного префекта, в 1848 году, что Бакунин неоценим в первый день революции, а во второй день его надо расстрелять. Герцен от имени Бакунина острил, что Кассидьер тоже человек неоценимый для революции, только его следует расстрелять накануне его первого дня. Немцы, не исключая гениального Маркса, не исключая влюбленного в Бакунина Рубе, в лучшем случае терпели русского революционера через силу, в большинстве же откровенно его ненавидели. В конце концов, мы говорили уже по докладу Утина, выжили и выгнали старца горы из интернационала. Но любопытно, что изгнав Бакунина, притом с большим трудом, при резком протесте весьма численного большинства, образовавшего затем Юрскую конфедерацию, выгнав Бакунина, интернационал и сам не замедлил распасться и разложиться, точно он утратил свой природный символ, свою международную душу. Русские революционеры-западники, лондонские изгнанники, тоже боялись Бакунина. Огарев понимал его лучше и любил больше, но Герцен, чем дальше жил, тем дольше и подозрительно отходил от Бакунина. Его умеренному полусоциалистическому мировоззрению и эстетической натуре культурного западника по воспитанию и образу жизни в образе же мысли Герцена мелькали часто, если не славянофильские, то во всяком случае славистские настроения. Была втайне страшна буря бакунинского, буря и натиск. Ведь Бакунин, как смерч разрушительный, объявлял войну уже не династиям, не сословием, не классом, но всему двадцативековому складу европейской цивилизации. Польские революционеры, за дело которых Бакунин стоял горою, ради которых он увлек Герцена и Огарева в агитацию, погубившую и распространение колокола, пришли в ужас, прислушавшись к неумолимой логике крайности, как излагал им Бакунин собственное их будущее во время шведской экспедиции. Домонтович открыто заявлял, что если надо выбирать между императорским правительством и теми демократическими формами, каких стремятся восстановить самостоятельность Польши и ее русские друзья, с Бакуниным во главе, то он высказывается за сохранение деспотизма. Потому что, говорили шляхтичи, деспотизму когда-нибудь будет конец, и тогда мы устроимся, как нам надо, а ваш перестрой народ взять назад уже не позволит. Таким образом, мы видим, что Бакунин в активной революции был в сущности совершенно одинок и в полном смысле слова один в поле воин. Быть может, одиночество и придавало ему, как Ибсенову Штокману, ту сокрушающую силу, что была неотъемлемым и основным признаком его революционного апостольства. Свободный и одинокий, ринулся он, буревестник, черной молнии подобный, в жизни, требующую перестроя, и прошел ее, как неиспровергающий смерч. Есть люди, для кого всякое настоящее мира тесно, как тюрьма. Бакунин, по смерчевой натуре своей, самый яркий и могущественный пример их ломающих тесное настоящее для просторного будущего. Он задыхался в России, бросился в славянство, тесно стало в славянских рамках, понесся смерчем по германской демократии. Поднял вихрь Леона, Барселоны и Болонии. Мало, мало. Буйство фантазии и неукротимый энтузиазм убеждений громоздят перед ним видение международной анархии, идеал безгосударственного свободного, индивидуалистического самоуправления, апокалипсис человека, восторжествовавшего над проклятием первородного греха, победившего рабский труд в поте лица, упразднившего тернии и волчцы, насмешливо обещанное человечеству вместо хлеба. «Скажи, Бакунин», — спросила однажды Рейхи, «ну а если исполнится все, чего мы с тобой желаем, что же тогда?» «Тогда», — Бакунин нахмурился, — «тогда я прокину все и начнем с изнова. За подлинность этого разговора трудно ручаться. Может быть, он плод легенды, но невероятен в действительности. По крайней мере, он вполне в духе Бакунина и хорошо выражает вихрь, его одухотворявший. Разбить и опрокидывать — природа смерчей и вихрей. Они не могут не разбивать, должны опрокидывать, пока и не разбиваются и не опрокинутся сами. И, конечно, Бакунин — это фауст революции. Не остановился бы, удовлетворенный, ни на одном из ее существовавших мгновений. Строя новый мир разрушением старого, он шел бы, да и шел все вперед и вперед, пока не встретил на пути роковую соперницу своему смерчу, еще более могучую, обновительницу мира, еще более неутомимую строительницу разрушения — смерть. Словно завидуя славе Бакунина, она не дала ему чести погибнуть в бою на Болонской баррикаде. 6 июля 1876 года она подкралась к нему, как разбойник, задушила и опрокинула в бернскую могилу. 1906.